пятая. Я говорю с тобой, и не моя вина, если не слышно. Сумма дней на мозолев, человеку глаза также влияет на связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив. Это чтобы лучше слышать кукареку, тик-так, в сердце пластинки, шаркающую иголку. Это чтобы ты не заметил, когда я умолкну, как красная шапочка не сказала волку.